Бог-сте худе. И, разумеется, благословенна будь земля. Валандер встал. «Надеюсь, ты воспользуешься случаем пообщаться со всем начальством сразу», — вдруг сказал он. «Воспользуюсь случаем? Для чего?» «Чтобы сказать им, что так дальше дело не пойдет. Я берусь доказать, что их компания по сбережению средств уже никакая не компания, а заговор. Заговор, направленный на увеличение преступности в стране и организованной, и всякой. О, Господи, что ты имеешь в виду?» «То, что говорю. Заговор с целью обескровить полицию и сделать ее совершенно непригодной для выполнения своих прямых обязанностей. Скажи им это. Если это сейчас еще не так, то скоро будет». Она покачала головой. «Не могу сказать, что полностью с тобой согласна. Ты прекрасно знаешь, что я прав. Все, кто служит в полиции, видят, что система разваливается на глазах. А почему бы тебе самому это не сказать? Может быть, я и скажу. Но сейчас я должен поймать этого убийцу. Не ты, — поправила она, — мы. Мы все должны его поймать». Он пошел в кабинет Мартинсона. Тот вместе с Анбрид рассматривал портрет на экране компьютера. Луиза с мужской прической, без парика. «Я использую программу, разработанную ФБР», — сказал Мартинсон. «Мы можем примерить тысячи причесок, бород и усов. Даже можно угри добавить». «Не думаю, чтобы у него были угри», — сказал Валандер. «Самое важное — угадать, что у него под париком». «Я тут кое-что разузнала», — сказала Ан Брид. «Я позвонила мастеру по парикам в Стокгольм и спросила, есть ли какой-то лимитирующий фактор. Иными словами, как много собственных волос может уместить парик?» Оказалось, что на этот вопрос однозначно ответить невозможно. «То есть он вполне может иметь пышную шевелюру», — задумчиво заключил Валандер. «Эта программа много чего умеет», — перебил Мартинсон. «Она может, к примеру, оттопыривать и прижимать уши, носы сплющивать,